Глава 5. Волшебная жемчужина. Когда я пришла в себя после падения и огляделась, вокруг оказалось какое-то совсем незнакомое место. Незнакомое и пугающее. Мы очутились на верхушке горы, на которой не было совершенно ничего, кроме твердых камней и колючих кустов. Вокруг завывал ветер, где-то далеко внизу плыли облака. А еще тут было очень холодно. «Тоже мне! Отправь их туда, откуда они явились!» — проворчала я. «Прямо скажем, с меткостью у этого дракона проблемы!» «Я нашел развалины!» — услышала я голос непоседы. Мальчик-обезьяна быстро обежал всю вершину горы и обнаружил древние развалины. В них мы и укрылись. Остатки стен хотя бы немного укрывали от ветра. «Что будем делать?» — спросила я. «Вечереет!» — отозвался непоседа. «Сейчас лезать точно не стоит. Оступимся и свалимся в темноте. Придется ночевать здесь. А утром попробуем спуститься в долину. Внизу сейчас лето. А тут вечная зима!» — проворчала я. «Ладно, садись ко мне поближе, хоть потеплее будет». Непоседа в своей коричневой обезьяньей шкуре от холода совершенно не страдал. Он поделился со мной курткой и тут же принялся рассказывать всякие истории. Разумеется, о царе обезьян. Оказывается, небесный воитель Эрлан неспроста так разъярился при виде непоседы. Он был не просто полководцем, но и племянником самого нефритового владыки. Именно ему было поручено захватить царя обезьян, когда тот выпил эликсир бессмертия и сбежал с неба. И Суню-кун устроил Эрлану хорошую трёпку. Поэтому небесный полководец терпеть не мог всех обезьян. Даже таких, как непоседа. «Царь обезьян и Эрлан сражались много дней и ночей», рассказывал непоседа. «Эрлан привел целое войско. И когда Суню-кун понял, что силы неравные, он начал превращаться. Сперва он превратился в воробья и упорхнул. Но Эрлан превратился в сокола и настиг его. Тогда царь обезьян превратился в рыбу и камнем рухнул в море. Но его нашли и там. Из последних сил Сунь-Укун превратился в храм бога земли. Он почти обманул преследователей. Но тут Эрлан воскликнул: «А шест для флага в храме зачем?» Это оказался хвост царя обезьян. В конце концов, Сунь-Укуна все же поймали. А вот что с ним было потом? «Они наверняка где-то заточили его», — переживал непоседа. «Знаю», — воскликнула я, вспомнив мультфильм. «Царь обезьян заточен в пещере под горой!» «Какой горой?» «Не знаю. Как раз электричество отключилось». «Что?» — удивился непоседа. «Неважно. Лучше ответь мне на вопрос. Почему вашего повелителя неба все время зовут нефритовым владыкой? Нефрит — это вообще что?» «Нефрит — это священный камень». «Удивляюсь, что я не знаю таких простых вещей», — объяснил мальчик. «Его зовут Камень Жизни. Про благородного человека говорят. Его душа подобна драгоценному нефриту». «А как он выглядит, этот камень?» «Зеленоватый, полупрозрачный. Когда на него смотришь, кажется, что глядишь в заросший водорослями пруд». «Или в волшебное зеркало», — добавила я, вспомнив фею цветов. «Где она сейчас?» «Точно! Поэтому считается, что с помощью нефрита люди могут общаться с богами». «С кем это вы тут собрались общаться?» — раздался знакомый голос. Мы оглянулись и увидели фею цветов. Легка на помине. Красавица стояла на обломке стены, нисколько не опасаясь упасть. Ветер развивал ее шелковые рукава и длинные волосы. «Где мой эликсир?» — недовольно спросила она, глядя на меня. «Нет», — я развела руками. «Пока я осмотрела все вазы, появилась стража и...» «Какие вазы? Он был в тыкве-горлянке». «Так надо было предупреждать. Я вообще не поняла, что твоя тыква — это бутылка. Подумала, просто какой-то сушеный овощ». Фея цветов закатила глаза. «Поразительное невежество. Ну, хоть персиков-то нарвала». «Мы побывали в саду», — вмешался непоседа, с любопытством рассматривая фею. «Но нас поймал воитель Эрлан и приказал дракону скинуть нас вниз». «А где твоя беседка?» — — спросила я фею. «Ее дракон разрушил? Или это другая гора?» Фея рассеянно огляделась. «Ах, это...» Она плавно повела рукавом, что-то шепча. Воздух задрожал, развалины окутала дымка. И в одно мгновение мы оказались внутри прежней беседки. Перед нами горел огонь в жаровне. Над стоящим на столе чайником поднимался пар. Я потрогала подушку, на которой очутилась. Та была мягкая и удобная. Ого! Вот это настоящая волшебница! Фея закрыла шторы, сразу стало уютнее и теплее. «Ладно, первая попытка не удалась», — проговорила фея уже прежним, ласковым и приятным голосом. «Подумаем, что делать дальше». «Если вам интересно, у меня есть одна идея», — начал непоседа. Фея цветов впервые обратила на него внимание. «Кто этот обезьяний мальчик?» «Это непоседа, сын царя обезьян», — сказала я. «Не слышала, чтобы у Сунь-Укуна был сын», — фыркнула красавица. Непоседа покраснел. «Откуда ты знаешь? А может, был? Сам Ирлан сказал, что я на него похож!» Цветочная фея посмотрела на него, прищурившись. «И ты забрался на небо, чтобы проверить это? Ты очень ловкая обезьяна». Непоседа приосанился. «А цари обезьян говорят так же». «Но он попался», — продолжала фея. «И теперь сидит в оковах». «Где?» — подскочил непоседа. «Ты знаешь?» «Конечно. Я же фея. Все жители небес знают, где заточили царя обезьян». «Ты мне скажешь?» — умоляюще попросил непоседа. «Скажу, если поможешь мне». «Конечно! Ради отца!» «Вот и молодец!» — пропела фея. «Итак, подведем итоги. Вы не добыли эликсир и даже волшебные персики принести не сумели. Теперь их будут охранять строго-настрого. И в нефритовый дворец лучше не соваться. Но есть и другие способы стать бессмертным». И фея начала рассказывать историю. Жил-был охотник. Однажды он провалился в пещеру. В поисках выхода он прошел в самую глубину горы. И там увидел спящего дракона. В лапах у него была зажата жемчужина, озарявшая пещеру своим светом. «Плохо дело», — подумал охотник. «Самому мне не выбраться, а если я разбужу дракона, он меня съест». Вскоре охотника начали мучить голод и жажда. Но тут он заметил, что жемчужина в лапах у дракона покрыта росой. Охотник облизал ее и ощутил небывалый прилив сил. Много дней он питался только этой росой и становился все сильнее и здоровее. Наконец, дракон проснулся и вылетел наружу. Охотник ухватил его за хвост и выбрался вместе с ним. «Что это за жемчужина такая?» — с любопытством спросила я. «Волшебная жемчужина бессмертия», — объяснила фея. «Одни считают, что эти жемчужины появляются изо рта драконов. Другие — что они рождаются из солнечного света. Я знаю лишь одно. В такой жемчужине заключена вся сила дракона. Говорят, она выполняет любые желания». «Я уже готов отправляться в путь!» — воскликнул непоседа. «Погоди», — рассмеялась фея. «Ты ведь не знаешь дороги. Зато ее знаю я. Тот охотник пребывал в пещере великого белого дракона, повелителя и хранителя западных гор. Я отправлю вас туда с помощью моего волшебного зеркала. Принесите мне волшебную жемчужину, и я помогу тебе, обезьяна, найти твоего отца. А тебя, девочка, отправлю домой». На этот раз волшебное зеркало феи перенесло нас в совершенно дикое место. «Ужас какой!» Я ухватилась за непоседу, чтобы меня не сдуло в ближайшую пропасть. А пропасти тут были повсюду. Исполинские заснеженные горы вздымались везде, куда ни обращался мой взгляд. Одинокая скала, на которой жила фея цветов, казалась жалким холмиком рядом с этими громадами. Никаких признаков жизни. Только голый камень, снег и лед. «Похоже на Гималаи», — пробормотала я, когда ко мне вернулся дар речи. Непоседа торжественно кивнул. «Великие западные горы, которые охраняет белый дракон. Его еще называют повелителем добродетели и справедливости. Он награждает благородных и не переносит ложь». «Не знаю насчет дракона, но нога человека тут явно не ступала». «Да уж, так себе выбрал место жительства этот дракон справедливости». Однако Непоседа ничуть не выглядел испуганным. Наоборот, восхищенно глазел по сторонам. «Удивительное место! Наверное, именно так выглядел наш мир, когда его сотворил из себя великан Паньгу». «Какой еще великан?» «А ты не знаешь, как возник мир? Ну, слушай. Вначале не было ничего, кроме огромного яйца. В нем во тьме спал великан Паньгу. Он спал много тысяч лет, но однажды его глаза открылись». «Темно!» — подумал Паньгу. «А есть ли на свете что-то еще, кроме темноты? И как разобьет мировое яйцо изнутри?» В тот же миг осколки яйца разлетелись в разные стороны. Темнота стала землей, а скорлупа — небом. «Небо же может упасть на землю!» — испугался Паньгу и поскорее поднял руки, подхватывая небо. Так он и стоял еще много тысяч лет, держа небосвод, пока небо и земля окончательно не утвердились там, где они и сейчас. «Ух, наконец-то я отдохну», — подумал Паньгу и без сил упал на землю. И тут тело его начало превращаться. Кровь стала полноводными реками, мускулы — плодородными землями, волосы — травами и деревьями, глаза — небесными светилами. «Смотри!» — перебила я его, указывая на соседнюю гору. Снежная шапка на вершине горы внезапно зашевелилась, вытянула шею, распахнула крылья и взлетела ввысь. «Дракон!» — закричала я. «Это же снежный дракон!»